Глава пятая. На полпути. Повседневная жизнь и эксперименты. Питьевая вода для экипажа плота. Батат и тыква раскрывают тайну. Кокосовые орехи и крабы. Йоханнес. Мы плывем по ухе. Планктон. Съедобная фосфоресценция. Знакомство с китами. Муравьи и морские уточки. Плавающие любимцы. Золотые макрели становятся нашими спутниками. Ловля акул. Кон-Тики превращается в морское чудовище. Акулы оставляют нам лоцманов и прилипал. Летающие кальмары. Неизвестные посетители. Водолазная корзина. С тунцами и бонитами в их стихии. Несуществующий риф. Тайна киля раскрыта. Полпути. Шли недели. Мы не видели никаких признаков корабля. Не встречалось и плававших в море предметов, которые говорили бы о том, что на свете существуют другие люди. Весь океан принадлежал нам. Горизонт был открыт перед нами со всех сторон, и от самого небесного свода веяло подлинным покоем и свободой. Воздух, казалось, звенел от пропитавшей его свежей соли, и вся незапятнанная синева, окружавшая нас, обмывала и очищала и тело, и душу. Все сложные проблемы цивилизованных людей представлялись нам на плоту искусственными и призрачными, простыми измышлениями извращенного человеческого ума. Реальностью были только стихии. А стихии, по-видимому, не обращали внимания на маленький плод. Или, пожалуй, они принимали его за нечто естественное, что не нарушало гармонии океана и приспосабливалось к течению и волнам, как птица или рыба. Теперь стихии были не страшным врагом, с пеной набрасывавшимся на нас, а надежным другом, который твердо и уверенно помогал нам двигаться вперед. Ветер и волны толкали и подгоняли, а океанское течение под нами несло нас вперед к нашей цели. Если бы в один из обычных дней, проведенных нами в океане, нам повстречался какой-нибудь корабль, с его борта было бы видно, что мы спокойно покачиваемся вверх и вниз на длинной медленно катящейся волне, увенчанной мелкими белыми гребнями, а посад наполняет наш оранжевый парус и выгибает его в сторону Полинезии. Находящиеся на борту увидели бы на корме плота загорелого бородатого голого человека, который тянет за перепутанные веревки, отчаянно сражаясь с длинным рулевым веслом, или, если погода хорошая, просто сидит на ящике, подремывая на горячем солнце, слегка придерживая пальцами ног рулевое весло. Если Бэнкта не было у руля, то его можно было обнаружить лежащим на животе в дверях каюты с одной из его 73 книг по социологии в руках. Кроме того, Бэнкт исполнял обязанности эконома, и на его ответственности лежало составление дневного меню. Германа в любое время дня можно было видеть решительно повсюду. На верхушке мачты с метеорологическими приборами, под плотом в водолазных очках, осматривающим киль, или в привязанной к плоту резиновой лодке, орудующем с воздушными шарами и каким-то странным измерительным аппаратом. Он был у нас начальником технической части и отвечал за метеорологические и гидрографические наблюдения. Кнут и Торстейн всегда что-то делали со своими полусухими батареями, паяльниками и схемами. Для того, чтобы их маленькая радиостанция работала среди брызг и сырости на высоте 30 сантиметров над поверхностью воды, требовался весь опыт, приобретенный ими во время войны. Каждую ночь они по очереди посылали в эфир сведения о погоде, которые принимались случайными радиолюбителями, передававшими затем их Метеорологическому институту в Вашингтон и в другие адреса. Эрик обычно сидел, чиня паруса и сплетая концы веревок. Иногда он вырезал из дерева или рисовал на бумаге наброски бородатых людей и необыкновенных рыб. А ежедневно в полдень он брал секстант и влезал на ящик, чтобы взглянуть на солнце и установить, сколько мы прошли за истекшие сутки.